Глава 101. Когда я проснулся, было без четверти час. Тихо бормотал включившийся в 10 телевизор, обесточенный компьютер укоризненно молчал на столе. «Хорошо», – прошептал я в потолок. «Квартиру стоит сменить. Купить нормальную двухкомнатную в центре, в хорошем кирпичном доме с видом на Неву, не в этом гнилом и продуваемом насквозь пролетарском районе. И Вику тоже переселим в новые апартаменты. Куплю новенькую семерку, бранд-нейм с лицензионным софтом, сотни-другой мегабайт оперативной памяти или попросту мозгов. Голографический винчестер на 1000 терабайт, радиомодем, сверхчувствительный микрофон от Сименса, цветной принтер, не знаю зачем, но пусть будет, нормальный сканер вместо ручной лабуды, выделенную телефонную линию от новой АТС. Черт, и 50 штук маловато. Впрочем, зачем мне 2 комнаты? У меня и так кухня пустая, холодильник и микроволновку я давно перетащил в комнату, а воду ближе в ванной набирать. Решено. Справлю Вики новоселье. Не стыдно будет друзей позвать. Я встал, добрел до холодильника, вынул банку пива. До 12 я не пью, но ведь сейчас уже почти час, как удачно проснулся. Легонький Шультхайс с утра казался почти крепким. Все, прощайте, Амстердам, Навигатор и Бавария 86, верные друзья бедных хакеров. Только Гиннес, Хайнекен, Килкини. И вместо бельгийской вареной колбасы нормальный московский сервелат и буженина. А еще, ну, например, кофеварку купить. Хватит с меня растворимого. Когда я стал бриться впервые за 2 дня, я ощутимо порезался. Фантазия новориша подсказала мне еще шик-протектор. Больше ничего в голову не шло. Только мелькали какие-то сумбурные идеи о 2-й телефонной линии и 2-м модеме. Чтобы пока я блуждал в глубине, Вика могла перекачивать почту и выполнять всякие несложные поручения. Впрочем, это все-таки излишество. Маньяк и тот 2-й линии не имеет. Кстати, ему я должен пиво. Очень похоже, что вчера он спас меня от смерти. И с пивом лучше не тянуть. У меня появилось подозрение, что через неделю я смогу угостить его лишь навигатором. В общем-то, тоже пиво крепкое, со своеобразным вкусом. Я включил компьютер, подключился к интернету и минут через 10 без всякой виртуальности перевел $5000 на свой питерский счет. Порылся в шифоньере, выбрал рубашку посвежее и старые, но чистые джинсы, сунул в карман паспорт и визу. Что еще? Ах да, пиво. На балконе грустила ободранная 5-литровая канистра. Открутив пробку, я принюхался. Пахло прокисшим жигулевским. Канистру пришлось споласкивать в холодной, потом горячей, потом снова холодной воде. Засунув ее в авоську, болтавшуюся на гвоздике, в прихожей, еще от предыдущих владельцев квартиры, никак руки не доходят выкинуть всякий хлам, я выскочил из дома. Насколько чище и аккуратнее мой подъезд в виртуальном пространстве. И нет этого вечного запаха затопленного подвала и бездомных кошек. Выбравшись из переулков, я встал на обочине и поднял руку. Голосовать пришлось долго. Наконец, потрепанный жигуленок снизошел до того, чтобы остановиться. «К кредо-банку», — бросил я. Как ни странно, водитель знал маршрут. Минут через 20, выложив остатки наличности, я под остекленевшим взглядом охраны входил в чертоги тайных и явных капиталов. Еще через 20... заполненных всеми возможными проверками, перезвонами в головное отделение банка и просьбами уточнить номер счета, подобревшие работники банка выдали мне $1000. В рублевом эквиваленте, конечно. А еще через 15 минут я вошел в ирландский пивной бар «Молли», что на улице Рубинштейна, 36. Днем тут не очень людно, и это меня спасло. Мордовороты у входа были расслаблены и при виде канистры в авоське впали в ступор. Я торжественно прошел мимо окошка гардеробной в уютный сумрак полуподвала, прошествовал к длинной стойке и улыбнулся бармену. Бармен в Молли, к счастью, англичанин. Что ни говори, а в чем-то они нас здорово превосходят. Он улыбнулся и вопросительно уставился на меня. «Добрый день, Кристиан», — сказал я. «Можно 5 литров пива?» Отпускать пиво литрами он явно не привык, но ему понадобилось лишь 5 секунд, чтобы улыбнуться повторно. «Какого пива?» «Жигулевского». Охранники за спиной, они почему-то решили заглянуть вслед за мной в зал, шумно задышали. «Шучу», — объяснил я. «Гиннесса, конечно». Я протянул Кристиану канистру. Самообладание – это, наверное, одно из обязательных качеств лучших барменов Европы. А Кристиан в их число входит. Он небрежно взял канистру, подкинул в руке, словно прикидывая объем, и стал наполнять из сверкающего крана. Мордовороты за спиной тихо сходили с ума. Меня это безмерно веселило. «Ждите отстоя пены!» – с сильным акцентом сказал Кристиан, ставя канистру на стойку. «Ух ты, какой молодец! Я в Молли бываю редко, такого знания предмета за ним не замечал». «Тогда еще кружечку здесь», — сказал я и оглянулся. Мордовороты сделали вид, что изучают батареи бутылок за спиной Кристиана. «Так, пока они не убедятся в моей кредитоспособности, пиво спокойно не выпьешь». Я медленно выгреб из правого кармана джинсов охапку бумажной мелочи, стал разглядывать. Дыхание охранников снова участилось. Блин, ну неужели я так погано выгляжу? Из левого кармана появилась на свет толстая пачка 100-тысячных. Я положил 3 бумажки на стойку, взял кружку и повернулся. Кажется, здесь кто-то стоял? Нет, наверное, показалось. Сев за ближайший столик, я потихоньку, с чувством, наслаждался лучшим пивом из придуманных в этом грешном мире. Потом забрал у веселящегося, Европа, их так просто не проймешь, бармена канистру и, поколебавшись, забрал сдачу. Ничего, пиво и так не дешевое. А ведь в глубине, что Бавария в банках, что Гиннес из бочки, почти нет разницы в цене. Теперь машину удалось поймать быстрее, или просто время ускорило свой бег. Я нырнул в дребезжащую «Волгу» и радостно выпалил: «Гони к маньяку!» На меня уставились 2 очень больших и круглых глаза. «Вылазь», — также кратко предложил водитель. Останавливая следующего желающего подзаработать, я мысленно напоминал себе, что нахожусь не в виртуальности, где терпеливая Вика превратит несложную команду в понятный адрес, а в реальном мире.